Наконец напиток был готов. На вид он казался прозрачнейшей ключевой водой. «Бери!» — сказала ведьма, отдавая русалочке напиток. Потом отрезала ей язычок, и русалочка стала немая. Не могла больше ни петь, ни говорить. «Если полипы схватят тебя, когда ты поплывешь назад, — сказала ведьма, — брызни на них каплю этого питья, их руки и пальцы разлетятся на тысячи кусков. Но русалочке не пришлось этого делать. Полипы с ужасом отворачивались при одном виде напитка, сверкавшего в ее руках, как яркая звезда. Быстро проплыла она лес, миновала болота и бурлящие водовороты. Вот отцовский дворец, огни в танцевальной зале потушены, все спят. Русалочка не посмела больше войти туда, ведь она была немая и собиралась покинуть отцовский дом навсегда. Сердце ее готово было разорваться от тоски и печали. Она проскользнула в сад, взяла по цветку с грядки у каждой сестры, послала родным тысячи воздушных поцелуев и поднялась на темно-голубую поверхность моря. Солнце еще не вставало, когда она увидала перед собой дворец принца и присела на великолепную мраморную лестницу. Месяц озарял ее своим чудесным голубым сиянием. Русалочка выпила обжигающий напиток. И ей показалось, будто ее пронзили обоюдоострым мечом. Она потеряла сознание и упала замертво.